чистя водосточный желоб, упала вместе с приставной лестницей на мать, и они обе погибли, Зигмунд его поддерживал. Он помнил свет низкого солнца сквозь кроны деревьев, два трупа в саду, Ингвара, который не произнес ни слова, не пролил ни единой слезы. Он просто стоял там, держа на руках маленького плачущего внука, как будто у него в руках была сама жизнь, и он сжимал ее так крепко, что мог раздавить. «Вы до сих пор берете Амунда к себе на выходные?» — внезапно спросил он. «Ну, вообще-то он должен бывать у нас каждые вторые выходные», — сказала Ингер Йоханне, удивленная вопросом. «Но сейчас, когда у нас маленький ребенок, не всегда получается. Сначала Ингвар брал ребенка в основном для того, чтобы разгрузить своего зятя». «Нет», — возразил Зигмунд. «Что?» Она обернулась к нему. «Не потому», — спокойно ответил он. «Я много разговаривал с Бьорном в тот период. Ну, с зятем. Я знаю, как зовут зятя Ингвара. Ну да. Во всяком случае, сначала это было больше нужно Ингвару. Нужно было помочь ему найти что-то, ради чего стоит жить. Мы очень беспокоились, понимаешь? Мы с Бьорном ужасно беспокоились, и теперь я рад...» Он допил коньяк одним глотком и с улыбкой обвел взглядом кухню. «Это очень хороший дом», — неожиданно торжественным голосом сказал он, глаза его увлажнились. Ингер Йоханне покачала головой и тихо засмеялась. Она уперла руки в бока, склонила голову на плечи и с улыбкой смотрела на него. Зигмунд отмерил себе здоровенную порцию, закрыл бутылку, хлопнув по пробке. «Ну все, на сегодня хватит. За тебя, Ингер Йоханне. Я должен сказать, что ты хороший человек. Если бы я мог каждый день приходить домой к жене и знать, что ее интересует то, чем я занимаюсь на работе, и если бы она в этом разбиралась, как ты, ты замечательная. За тебя. А ты чудак, Зигмунд. Да нет, просто пьяный слегка». Он поднял бокал перед Ингваром, который триумфально похлопал в ладоши у себя над головой. «Один младенец, одна девятилетка и одна безобразная дворняга спят, как убитые. Все сухие и в отличном состоянии», — доложил Ингвар и плюхнулся на свой стул. «Празднуешь что-то, Зигмунд? В понедельник?» «Да, а что?» «В жизни не так уж много праздников», — сказал Зигмунд, начиная икать. «Но ты, Ингер Йоханне, да. Если бы ты представила себе ужаснейшего из возможных, самого сложного в мире серийного убийцу, ну, то есть, которого сложно поймать, если бы тебе нужно было создать профиль идеального серийного убийцы, как бы он выглядел?» «Вам двоим мало проблем с настоящими преступниками?» — спросила она, наклоняясь к столу. «Ингер Йоханне, давай!» — засмеялся Ингвар. «Расскажи, расскажи, каким бы он был». Свеча на подоконнике догорала с горячим шипением, отражаясь в темном стекле. Ингер Йоханне нашла новую свечу, вставила ее в подсвечник и зажгла. Она постояла несколько секунд, глядя на пламя. «Это была бы женщина», — медленно сказала она. «Просто потому, что мы обычно представляем себе мужчину. Нам непривычно видеть воплощение зла в женском обличье, как ни странно. А ведь история доказывает, что женщины могут быть чрезвычайно жестокими». «Женщина», — кивнул Ингвар, — «что еще?» Ингер Йоханне повернулась к ним и начала перечислять, загибая пальцы. «Хорошо образованная, конечно, и к тому же начитанная, умная, хитрая и наглая. Ну, они обычно такие бывают. Но хуже всего, если...» Она выглядела так, как будто вдруг подумала о чем-то совсем другом и пыталась поймать ускользающую мысль. Мужчины небольшими глотками допивали коньяк. С улицы доносились голоса играющих мальчишек.